Эпилог. Кабинет Сергея. Прошло прилично лет. Рр! Фифный влив нападает! Ряв! Пьем! Фасити! Мульк! Мяу! Рр! Пя-пя! Вокруг творится хаос. Толпы детишек носились, кусались, слюнявили друг друга. И кажется мне, что они решили самоубиться. Но нет, они так играют. «Ох, я так завидую терпению Серёжи, просто нет слов», — услышал я голос Ани и оторвался от экрана компьютера, за которым я и работал. «Ты на Олю посмотри», — ухмыльнулся я и, убрав со своего плеча кусающую меня за ухо малявку, попытался найти полторашку. И нашел. Она лежала в углу, заваленная игрушками, да сладко сопела. А дочки связали ее волосы в узлы и бантики привязывали. «Ну да. Уж кто-кто, она в мастерстве освоила твой секретный прием «кот в руках». Она имеет в виду, что когда коты попадают в руки детей, то становятся словно куклами, безжизненными и отрешенными. Что бы ты с ними ни делал, кот становится безучастным. Детям такое быстро надоедает, и кот спасается». «Рррр!» Опустив взгляд, увидел у основания своего кресла хищного дикого зверя. Красный лисенок тут же обратился пацаном 3 лет и начал карабкаться по моей ноге. И такое происходит повсюду, причем в моем кабинете, где я решаю дела государственной важности. Почему государственной? Ну, так теперь я государь, великий страж. Таков мой нынешний титул. Если объяснить за пару слов, то весь мир испугался. Стоило утихнуть войне, а людям прийти в себя и успокоиться, как кто-то что-то осознал и испугался Российскую империю. Она билась против нескольких стран и победила, а еще обросла огромными территориями, имеется в виду территории бывшей Монгольской империи. Других земель Российская империя не приобрела, ну, кроме острова Хоккайдо. Но там особый случай. Самураи жестоко поплатились за всех убитых ими людей. А еще у них теперь новый правитель. Собственно, это тоже стало кирпичиком в фундамент страха всего мира перед Россией. Так что Андрей Дмитриевич, палач с Дальнего Востока, теперь новый сёгун Японии. И он обещал навести там порядок. Ну а мое великое княжество стало высокогорным заповедником. Фактически это не страна, а уникальное образование, признанное всем миром. Мы не можем объявлять войну, иметь официальную армию, кроме отрядов стражей. Еще много чего. На это пришлось пойти, дабы избежать очередной войны. Вот только зачем мне армия? У меня в одной из купалин Иля лежит 7 яиц. Яйца драконов обычно долго вылупляются, но благодаря Илю всего 20, а то и 10 лет пройдет, и появятся дракончики. Мои с нами. Кому нужна авиация, когда есть драконы? Единственное, что я был признан сверхчеловеком и подписал великий договор. Новый. И ограничений на меня ложится столько, что глаз дергается. Теперь я понимаю своих родичей, как и причину, почему договор был создан. Можно сказать, что лишь благодаря этому договору мир и не был разрушен. Он фактически затормаживает бесконечное развитие сверхлюдей, дабы те не поглощали ресурсы как не в себя. С рядом оговорок, конечно же. А вот не будь договора, рано или поздно сверхам пришлось бы воевать за ресурсы. Все же, когда вокруг враги, если ты остановился в развитии, то ты подписываешь себе смертный приговор. Но сколько, к примеру, ресурсов нужно Адику, дабы стать сильнее? Страшно представить. Вот договор это и регулирует, дабы мир не остался пустошью. Впрочем, учитывая непрерывное падение уровня маны в мире, плюс... договор не позволяет вмешиваться в дела простых людей. Иначе любому из сверхов можно было бы захватить страну и заставить всех людей работать на благо себя, любимого. Они производили бы ресурсы, чтобы сверхчеловек развивался дальше. Думаю, несложно представить, что было бы. Поэтому всякому, кто нарушит договор, дадут по голове, вероятно, с летальным исходом, причем большой толпой. И каким бы ты сильным ни был, Это не пережить. Но не все так плохо. К примеру, у меня обосновались 4 с лишним сотни родов высших стражей. Это моя, грубо говоря, аристократия. Все мы — стражи высокогорного заповедника, уникальнейшего места в мире. Сюда со всего мира свозятся вымирающие виды чудовищ и животных, где они встраиваются в зарождающуюся здесь экосистему. Народ, кстати, не против стать высшими стражами. Все даже воодушевились, ведь у нас великая цель. Уровень маны в мире падает. Чем больше людей, тем меньше маны. Все просто. Монстры и магические растения — вот главные источники маны в мире. Из-за людей их с каждым годом становится все меньше и меньше. Поэтому и нужен заповедник. Рано или поздно монстров не останется, а магические растения будет невероятно трудно найти. Европа уже стала такой. 40 лет, и там уровень маны будет близок скорее до эпохи президентства Сайон. Еще 200 лет назад магические растения можно было найти где угодно. Сейчас это в основном горы и дикие земли. А что будет еще через 200 лет? Вот. Умные люди также подумали. А тут я со своим лесом. Немало народу уцепились за этот шанс, ведь альтернатива — это новая война, цель которой — существенное сокращение населения мира. К слову, сверхи, которые были нам противниками в этой войне, тоже планировали сделать что-то вроде заповедника. Вот только местом для заповедника они выбрали Российскую империю. Все от Минска до Владивостока должно было превратиться в безлюдные земли. И тут им под руку подвернулись крысы и кукловод, который жаждал нас истребить, ибо обижен за что-то там из прошлого. Мол, мы его великую страну уничтожили. Насчет страны. Официально мы с Российской империей вечные союзники, и если на кого-то из нас нападут, то второй поможет. При этом у нас официальный язык русский, валюта — рубль, и население — русские. Однако границы закрытые. Все же у нас заповедник, и слишком уж много ушлых людей лезет сюда ради богатств. Да даже из Китая лезут. Точнее, особенно из Китая. Лишь за прошлый год мы поймали 9 тысяч человек, 5 тысяч из которых — китайцы. Все хотят наше богатство. А все из-за того, что есть примеры, когда люди успешно проникали к нам и, возвращаясь, становились богачами. Те же кошачьи пчелы сажают растения по всей территории заповедника. Так что вырасти они могут в самых необычных местах. Ну и попался одним сволочам цветок Геге, которому уже 5 лет. А он может обычному человеку дать дополнительно 40 лет жизни. Сказать, сколько он стоит? А, не скажу. Много стоит. Так что у стражей работы просто тьма. Одно радует. Экономика заповедника растет невероятными темпами. Мои земли богаты на ресурсы талантливых людей, и климат здесь постепенно стабилизировался. Но, конечно же, главный источник дохода — это поставки магических ресурсов, алхимия и даже подземный мир Тибета. Последнее привлекает кучу людей. Змеевы с Воробьёвыми контролируют его и берут с людей часть добычи, ну и услуги оказывают кое-какие. Да и я получаю со всего этого неплохие проценты. А доход от сопутствующих услуг просто о-о-о какой. «Вы опять тут беснуетесь?» В кабинет вошла строгая Марина, и ребятня перепугалась. «А вы? Я просила вас привести их. Обед ведь?» «Мы пытались. А Оля так вообще пала в бою?» Хихикала Лиза, указывая на павшую полторашку. «Так, все на обед, иначе я стану злобной бабайкой. Вы же не хотите этого?» Марина прищурилась, и карапузы помчались прочь из кабинета. Вся орава, около 20 с лишним малявок. Но это лишь те, что здесь. Я, честно говоря, уже проклял все на свете. Как? Вот как? Как, я спрашиваю, дать имена такой орде лисят, котят, паучат, девчат и ребят? «О, маленькая Вика пошла», — удивилась Лиза. «Сразу побежала», — добавила Аня. Слово первое родила Василиса. Лиза с блондинками подумали, послушали Марину и решили, что им и не к спеху, а вот Вася мечтала стать матерью. Лет так 300 мечтала. За ней разродились Кира и Блэр одновременно. А после них Альма с нами. Ева пока еще не решилась. Она сейчас очень занята тем, что играется с малышней. С утра до ночи только и делает, что катает их, играется с ними и научилась говорить на младенческом. Я даже не знаю, кто счастливее, малышня или сама Ева. Но ладно. Вскоре в кабинете стало тихо, и Аня утащила Олю, а я смог поработать в тишине. Но голод не тетка. И мы с Лизой, которая успела уснуть от усталости, отправились обедать. У нас было 4 трапезные. Одна общая, одна детская, и 2 поменьше для тех, кто хочет тишины. Вот туда мы и пришли, где и застали Фифи. «Вы вовремя», — улыбнулась стройная высокая девушка. Крылышек у нее уже не было, так как Фифи все росла и росла вширь. А потом окуклилась и переродилась человеком. Необычным человеком, конечно, первородная. Новый вид человека с предрасположенностью к уникальной магии. «Фифи, ты бы не напрягалась!» Я подошел к ней и, погладив выпирающий живот, поцеловал. «Я и не напрягаюсь!» — улыбнулась прекрасная дева, а меня за ухом почесала рука, состоящая из магии. «Да, Фифи теперь тоже моя жена, и я ни о чем не жалею. Ее готовка может покорить кого угодно». А еще она в кратчайший срок стала очень сильной. Наши дети будут невероятно могущественными магами. Осталось понять, где всем найти пару, когда они подрастут. Та еще задачка. Хотя, у меня же есть высшие стражи, а у них есть детишки. Подойдя к окну, посмотрел на свой заповедник. Отсюда было видно кратер Машки, кольцо Михи. И даже долину ангельских надежд. Так назвали долину, из которой Ангелина с Надей сделали магическую рощу. Девчата постарались. Причем просто невероятно как. Мне даже пришлось искать отдельного стража для этого места. И это оказалось очень нелегко. Кстати, мой дом теперь расположен на кроне Эльманнеля, и вся его крона в распоряжении моего огромного семейства. «А, вы тут!» фыркнула Агата. Шикарная серокожая девушка скорчила недовольную мордочку, войдя в тихую трапезную. «Ну так и быть. Отведаем обед вместе». «Когда ты уже будешь честна с собой?» Я улыбнулся и, подойдя к рогатой, приобнял и поцеловал, а она растаяла, но, увидев ехидный взгляд Лизы, быстро взяла себя в руки и вновь стала противной букой. «Не понимаю, о чем ты...» Демоница зарумянилась, но я-то знаю, как сильно ей нравится жизнь с нами. Она же мой питомец, и я чувствую ее эмоции. Ну и могу обратиться демоном. Точнее, она не демон, а иной вид, но это не имеет значения. Важно лишь то, что она и девчат обожает, и детишек, и мечтает стать матерью. Так что, думаю, вскоре исполнить ее мечту. Вкусно пообедав, я покинул дом и прогулялся по полному детского смеха саду, наткнувшись на Юну с пузиком. Она сидела в уединенной беседке и читала книгу, а рядом на траве сидели Кри и Яна. Первый после всех эволюций был более чем на 90% человеком, поэтому уже не питомец, у него и жена есть, причем кореянка. Нравится ему полторашки. А вот Яна пока еще далек от отчеловечивания. И не факт, что это когда-нибудь случится. Вдруг там в ДНК не осталось лазеек. Все же монстр — это слияние человека и животного. Не обязательно, чтобы эволюция шла в сторону человека. Парочка играла в шахматы, но, увидев меня, молча подняли ладони в знак приветствия. Я же кивнул им и, подойдя к Юне, поцеловал жену. Недолго она, кстати, и ломалась, и мы все же поженились. «Я тебе переслала документы касательно новой коллекции. Не смотрел еще? спросила она, на что я лишь обреченно вздохнул. «Просто поставь галочку. Я уже все внимательно изучила, проблем там нет». Она улыбнулась, а я вновь поцеловал свою умницу. «Девчата мне невероятно помогают. Без них я бы многое не успел сделать, и заповедник не развивался бы столь ударными темпами». «Что бы я без тебя делал?» Зацеловав девушку, был вытолкан. Мол, она читает, а я мешаю. Мы даже порой сексом занимаемся так. Юна бывает настолько погрузиться в чтение, что может неделю не спать и ни на что не реагировать. Ее кормят, поют, любят. А та все читает и читает. Разве что в туалет она сама ходит. А про чтение в ванной я молчу. Для этого Юна освоила магию воды. Пройдя чуть дальше, я перенес с себя одежду в кольцо и, став полудраконом, полетел. А отлетев подальше, обратился полноценным, огромным патриархом драконов. Вскоре показались мое озеро и высокая водопадная гора. На ее вершине находился небольшой коттеджный поселок на 2 десятка семей. Там что-то вроде элитного жилого клуба. Абы кого не пускают. И каждый живущий там — это силач уровня Адика. Я приземлился у подножия этой горы, и весьма вовремя. «Князь! Ой, великий страж!» Зеленоволосая женщина по имени Кристина махала мне рукой. Так что вскоре я подошел к ней. Она стояла на пристани, приятной на вид деревушки. Деревенька была выращена элем, но внутри все современное. Телевизор, интернет и все удобства. Домов так 200. И что интересно, в дома русалок ведут подводные тоннели. У некоторых русалок есть мужья, и многие из них — это люди, полулюди и даже высшие. «Как успехи?» — спросил я у высшей. Кристина вышла замуж за того белого волка, ну и родила ему одного волчонка и 2 зеленых обезьянок. А их товарищ, черный кабан Альберт, вроде все же смог покорить сердечко свинки Пипи. Они и их дети теперь род стражей магической рощи, а саму рощу мы расширили втрое. Магические ингредиенты из рощи стали существенным вкладом развития заповедника. «Пойдемте». Кристина повела меня в большое здание, часть которого находилась в воде. А там у нас рыбный цех. «Ого, какой улов!» — обрадовался я, глядя на здоровенную рыбину, которую вверх брюхом уложили на специальный стол. Вставив в отверстие, откуда мечется икра, специальные палочки, дабы раздвинуть его пошире, люди начали доить икру. Рыба была еще молодая, ей 4 года, наверное, но она уже была 3 метра в длину. Вот что кормежка питательная делает. 4 работника рыбзавода держали рыбину, 1 палочки, и 2 девушки водили руками по брюху рыбы. В итоге в специальные тазики лились 10 литров золотой икры. Отличный урожай. Золотая икра получилась куда лучше, чем мы планировали. Поэтому цена на нее просто шокирующая. Но у нас уже очередь из покупателей на 10 лет. С каждым годом урожай увеличивается, и сейчас это 3 тонны. Мало и не утоляет спрос, но в недалеком будущем он вырастет в 10 раз. Помимо золотой икры, в нашем озере производится уйма всего интересного. Настолько интересного, что икра — это лишь 1/3 дохода от озера. Но это ладно. Решив здесь дела, я направился на другой берег озера и посетил город высших. У них не прямо-таки город, ибо высших не так уж и много, но он занимает огромное пространство. Высшие разные, очень разные. И живут они по-разному. Поэтому город делится на 2 части. Человеческий центр, где расположены основные магазины, рестораны, многоквартирные дома и все такое, и звериный лес. Там у высших норы, логово и прочее. Народ общины соблюдает баланс между человеческой и звериной сущностью. Там у меня было дело. Встреча с матерью Блэр. Благородная, как ее называют в общине, посетила заповедник, дабы взглянуть, как тут живут высшие. С ее матерью я виделся лишь однажды, после возвращения домой. Можно сказать, после свадьбы. Это была древняя и нелюдимая лиса. Она очень не любила убийц-чудовищ, и ее можно было понять. Впрочем, как и мать Альмы. И нет, там не императрица или королева Арахан. Там древнейший могучий паук. И она еще более нелюдимая, чем мать Блэр. Но не буду о них, ведь... «Прошу прощения!» Блондин, он же солнечный олень, виновато улыбался, стоя передо мной. А находился я у порога резиденции Благородной. Это был 2-этажный особняк у берега озера. «Она срочно покинула нас. На севере проблемы. Мне помочь?» «Пока не уверен». «Ладно, звоните, если что». Я развернулся и направился к ближайшему дереву, а затем слился с ним. А через некоторое время оказался в Корё у дерева гирлянды. Оно стало культовым местом для всей страны. Вокруг даже снесли некоторые сооружения, и теперь здесь площадь со скверами. За все то время, что здесь правила Сайон, страна изменилась до неузнаваемости. «Хороший воздух», — вздохнул я и начал одеваться. «Русский князь!» — раздался крик. «И да, я уже перед деревом, где обычно куча народу. Но я предварительно был покрыт корой в нужных местах. И, одевшись, стал человеком». «Привет, привет!» — помахал я рукой молодой девушке с румянцем на лице. Было тепло, и люди одеты легко, а мое появление вызвало оживление. Однако вскоре я уехал на такси прямо до синего дома. Место, где живет и работает президент Корё. Пока ехал, наблюдал за изменениями в городе. Столица — это лицо страны. По ее изменению можно увидеть, как изменилось и все остальное. А изменения колоссальны. Экология, мана. У людей появилось свободное время и личная жизнь. А количество самоубийств сократилось на 99,7%. Да даже продажи антидепрессантов упали на 94%. Больше всего изменений произошло в корпоративной системе. Сайон долго билась с этим, но полностью искоренить шпионаж и взаимное вредительство ей не удалось. Впрочем, сейчас это скорее единичные случаи, чем тенденция. И они тщательно расследуются, а затем все причастные жестоко караются. Думаю, лет 20, и мы искореним эту заразу. А корпорации же смогли оптимизировать рабочие процессы и немало переняли у Российской империи. А еще мы очистили эти земли от химикатов и яда. Это очень плодотворно сказалось на экосистеме. Мы даже кое-каких животных завезли в Корё. В общем, прелесть, да и только. Страна на глазах расцвела, и её теперь не узнать. Пропала суета, на улицах стало больше людей. И у них теперь больше свободных денег. И это при том, что зарплаты существенно упали. Парадокс. Денег платят меньше, но в итоге их больше, чем когда платили много. Дешевая качественная еда и медикаменты, пропали корпоративные сговоры, и пресеклось обдирание людей до ниток. Все это существенно сказалось на жизни людей. Корейцы стали активно путешествовать, но так как в Китае их не особо любят, а остальные соседние страны не очень безопасны, то они в основном выбирают Российскую империю и мой заповедник. Что-что, а интересных мест у нас хватает, впрочем, как и в Российской империи. Но я отвлекся. Изменений в стране было так много, что можно устать их перечислять. Но самое главное, оружейные корпорации получили по заслугам. Их хитрожопость дорого им обошлась. В итоге почти всей сверхприбыли, что они получили за эту войну, они лишились. Не буду объяснять, как и почему. Мы им все припомнили. Впрочем, как и странам коалиции. Сейчас они в весьма убогом состоянии. Речь Посполитая даже просилась в Российскую империю, но темнейший благоразумно отказался. А вот Пятая Республика распалась на множество маленьких стран. Лишь Пруссия более-менее смогла прийти в себя и преобразовалась в Германскую Демократическую Республику. Правда, там уже французы активно порабощают страну. Они вкладывают в нее большие деньги и буквально захватывают промышленность до земли. Ладно, у меня тут своих дел тьма, так что не буду о других. И вот я пришел к Синему дому, а там все в журналистах. Я должен был прибыть куда позже, но, видимо, прибыл как раз вовремя. «Русский князь!» — ликовали люди, а я взошел на сцену и поцеловал Сайон, стоявшую за трибуной. «Приветствую всех, и тебя, моя дорогая госпожа президент!» — улыбался я, обнимая жену. «Домой готова?» «Нет, меня переизбрали в очередной раз». Я, конечно, удивился, ведь она не подавала заявку на выборы. Подали за нее, и теперь она в третий раз президент. Да уж. «Когда вы уже вернете мне жену?» — — покачал я головой, глядя в камеру. «Ну, так и быть. Последний срок. Смотрите у меня!» Грозно помахал кулаком и улыбнулся, приобняв Сайон. «Нам еще детишек делать нужно!» Президент зарумянилась, но миг спустя вздрогнула. «Нужно! Я требую внуков!» Из толпы вышла премьер-министр с мужем. Саджун выглядел как солидный мужчина в возрасте, все такой же суровый и крепкий. А его жена, как обычно, хороша собой и привлекает взгляды. «Или хочешь, чтобы твоя младшая сестра родила раньше?» «Мам, ей же лишь 4 года. Я не буду так долго президентом. Не буду же!» Она с надеждой посмотрела на журналистов, но, судя по их ухмылкам, они считают иначе. Еще бы. При Сайон жизнь улучшилась кардинально. Люди узнали, что, оказывается, нормальный сон — это не 4, а 8 часов. А еще что, если высыпаться и правильно питаться, можно хорошо выглядеть и без тонны косметики. Когда пресс-конференция закончилась, мне пришлось воодушевлять Сайон на подвиги и свершения. Потом пообщаться с ее маленькой сестричкой и вручить ей подарок. Домой вернулся лишь на следующий день, сразу же наткнувшись на Блэр. Лиса выглядела как сытый кот, довольная, вальяжная и состоявшаяся альфа-самка. Однако за эти годы она ничуть не изменилась. Все же пока наши кристаллические сердца находятся в духовном пространстве, мы по факту бессмертны. И, к слову, о духовном пространстве. Борьба с демоническими землями все еще идет и не думает заканчиваться. Это место таит в себе уйму опасностей, тайн и могущественных чудовищ. Но, думаю, лет за 100 мы с ними справимся. «Муж мой!» Беловолосая красавица в футболке и трусиках обняла меня, а находились мы в моем кабинете. И пусть внешне Блэр не изменилась, но ощущалась более зрелой и статной. Она мать, альфа-самка и любимая жена. Обняв меня и вильнув хвостом, лисица укусила меня за шею. «За что?» — возмутился я. «Эта ночь была моей». «Точно. Я ведь провел ночь в Корё, хотя планировал вернуться домой вместе с Сайон». «С тебя штрафной заход», — ласково прорычала она, виляя хвостиком. «Спать-то мне когда?» — рассмеялся я. «Не знаю», — пожала та плечами и коварно улыбнулась. Но вдруг в кабинет ворвалась Мия. Все такая же милашка, а глаза горят. «Блэр, нашу команду одобрили». «Что? Мы будем участвовать в киберчемпионате?» «Да». Визжащие женщины умчались, оставив меня одного. «Неужели я смогу отдохнуть?» «Нет, не смогу». «Алло», — простонав, я ответил на звонок Дениса. «Сергей, я женюсь. Мне нужна моральная поддержка и шафер». «Это ты обратился к нужному человеку. Но сперва... Сколько?» 5. «Слабак», — хмыкнул я. «Ну уж простите, мне и этого выше крыши», — простонал наследник императорского престола. «Я знаю один остров». «Нет, только в пределах империи. Нам до сих пор припоминают твою свадьбу. Отец, блин, даже угрожает теперь всем, мол, Зябликов может устроить еще одну свадьбу где-нибудь рядом с вами». «Ладно, и не нужно мне новых свадеб, хотя...» «Нет, не говори, что ты хочешь снова жениться». Я еще некоторое время подразнил Дениса, с которым мы весьма часто общаемся и сдружились, и продолжил заниматься делами. А их, как я уже говорил, целая тьма. Но насчет свадьбы, возможно, придется. На следующий день я смог таки добраться до пограничной крепости стражей. Их не очень много, и они скорее не крепости в привычном понимании, а центры призыва питомцев. Направился я в крепость, что находится на самой южной границе близ Тибета. Из нее следят за ушлым варьем, которое, как я уже говорил, прет и прет к нам. Оттуда недалеко до границ Пхарата, и у индийцев дела идут не очень. И объединительная война опустошила их страну. Вот они из кожи вон лезут, рискуя жизнью, дабы прокормиться. Но все же они лишь на 3-м месте по числу проникновений. На 1-м — китайцы, на 2-м — степняки, а на 4-м — арабы. С каждым годом варья все больше и больше. Даже парочку техасцев поймали недавно. К слову о Северной Америке. Там началась война. Техасскую республику и ее соседи пытаются разорвать на клочья и забрать себе. А вот страны Южной Америки не очень этого хотят и помогают Техасу, чем могут. Так что война эта затянется на многие годы. Еще один момент — это племя Ханоки. Они объединили вокруг себя 50 племен и пошли добивать крыс. Но они проклят их, ибо они все померли вместе со своим хозяином, а обычных. Крысолюды долгое время терроризировали племена. Пусть большая их часть уже давно не была проклятыми, но их попросту боялись. Все же они плодятся, как... Как крысы они плодятся. Оставшись без владык, они стали заполнять собою все вокруг. И насчет проклятых. Расследование все еще идет, и неясно, кто первый их создал. Или в убежище были созданы крысы, или все же их создал кукловод. Но мое мнение таково. Крыс создали в убежище, в котором мы ранее были. Но кукловод нашел их, изучил и создал проклятых крыс. Он, кстати, тоже родом из убежища. Их перед последней войной строили сотнями. Как он родился? А вот не расскажу. Тут нужно слишком много информации раскрыть. О том, как зародилась мана, раскрыть тайну Антарктиды и все такое. Долго это. Но если рассказать парой слов, то ядерная война, чудовищные силы землетрясения, извержение вулканов, таяние льдов, появление маны. Но сразу говорю, точных данных нет ни у кого. Так что, может, мана появилась сразу после взрыва ядерных бомб. Зато сразу после этого появилась такая сущность, как душа. Она и стала корнем всех бед. Все же в последней войне погибли бесчисленные миллионы людей и высвободились, став энергией. Вот из-за нее и стали появляться всякие сущности и сущности, включая Агату. Лже-боги, демоны и прочее. Впрочем, также появились и духовные практики. Ну, а те, кто питался демонической энергией и имели сильную душу, стали такими тварями, как кукловод. Но в итоге духовные практики создали Антарктиду, очень сложную и хитрую систему, в которую заточили всю эту энергию. Так и родилось духовное пространство. Ну а то, что появились демонические земли, думаю, это либо недочет, либо так и было задумано. Ладно, я отвлекся. Крысы. Тут важно то, что не обошлось без сверхлюдей. Кукловоду помогли усовершенствовать крыс, а также предоставили информацию о высших приручителях и выдали одного жутко талантливого, но сумасшедшего артефактора. Вот тот и сделал первую сферу. Эти сферы постепенно из года в год улучшались. Этого артефактора, кстати, уже нашли, как и всех его учеников. Всех их казнили, а тела утопили в вулкане. И это, к слову, заставило меня немного сжать булки. Казалось бы, мы бессмертные, да? Убьют, а ты восстановишься. А если тебя сбросят в вулкан? Ему плевать на твое бессмертие. Просто будешь в вечном цикле смерти и возрождения и молиться, что лава в вулкане застынет, а сам он погаснет. К слову, о высших. Моя теория подтвердилась, но я все же немного ошибся. Как там говорится? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Есть. Куда более печальнее. Но я отвлекся. Прилетев к крепости, облетел ее по кругу, оглядывая, все ли в порядке. Крепость моя представляла собой 200-метровое дерево у подножья, и в стволе которого располагался небольшой городок для стражей и персонала обслуживания. На кроне имелось место для дирижаблей. Вот туда я и приземлился. А затем направился к людям, которые встречали меня. «Высший страж Альфа приветствует великого стража!» Стоило мне подойти к ним, как златовласая блондинка прислонила кулак к груди и слегка поклонилась. На ней был комбинезон цвета золота. Он укреплен особой корой и является живым существом, растением. И это растение является симбионтом, который мало того, что невероятно крепок, но еще и восстанавливаться может, а также лечить своего носителя. Ну и спасти ему жизнь, к примеру, введя в кому при получении смертельного ранения. К сожалению, в эффективности комбинезона уже удалось убедиться. Стражи не только с людьми сражаются, но и с чудовищами. Но об этом потом. Посмотрев на красивую женщину 30 лет, которая имеет свой особняк, обширные земли и очень состоятельно, перевел взгляд на десяток других высших стражей. А за ними 300 обычных стражей. Мои стражи все поголовно воины-приручители. В основном они обладают ездовыми и летающими питомцами. Все они закалены духовными практиками и зельями. Оттого сильны. Очень сильны. С ними мне и армии не нужно. «Приветствую», — кивнул людям, сканируя их с помощью ЦИ. Соединив ману и духовную энергию, можно и правда многого добиться. Но это лишь для избранных, ибо само по себе ЦИ слишком сложно, и обучать ему даже сильных воинов смысла не имеет. Им и так есть куда расти, и это будет эффективнее. «Что ж, давайте посмотрим, как у вас тут все. Улыбнувшись людям, пошел за Альфой и, оказавшись в ее кабинете, стянул с нее комбинезон и, прижав к стене, жадно овладел. Она пока не вышла замуж, желая сперва насытиться свободой. И мы иногда спим. Можно сказать, помогаю своему верному человеку сбросить стресс. А эта зараза еще и освоила технику парной культивации. Всем скопленным она делится со мной, ну а я с ней, точнее, в нее. «Но как вы тут?» — спросил я, сидя на диване и поглаживая девушку по волосам. Она положила голову мне на колени и довольно улыбнулась. «Справляемся. Появились какие-то психи из Бразилии. Считают нас порождениями какого-то эль-диабола. Уничтожить хотят. Еще и странные монстры лезут. Пытаются захватить лес. Мерзкие паразиты. Уже замучились их вылавливать и искать. Деревья жрут и селятся в них. А еще...» Она более часа жаловалась. Традиция такая. Так Альфе становится легче. Выговорилась, выстоналась, наелась, и суровый командир вновь в строю, да максимально эффективен. На этом моя работа здесь окончена. Много-много раз окончена. К вечеру я добрался до сердечного города. Так получилось, что первое поселение на том месте имело форму сердца. В итоге получило такое название, как «Временное», а оно взяло и прижилось. Там живут 60 тысяч человек. Расположен главный логистический центр заповедника, ну и кое-какая промышленность. Однако в основном там живут алхимики и зельевары. Городом правила Виктория. Моя бывшая секретарша сперва управляла там всеми рабочими процессами, а потом все разрослось, и вот так. Но я туда заскочил лишь на пару минуток. Узнать, как дела, и посмотреть, как идет расширение города, скрытого под кронами золотых деревьев. Ну и с ее мужем пообщаться. Он там отвечает за охрану, и благо сюда никто из злодеев не добрался. Вика же, понимая, что она состарится и умрет, а я нет, нашла себе смертного, в чем я ее не упрекаю. А вот Оксана переехала в Москву, и теперь там аристократка. За герцога вышла. Можно сказать, политический брак. Ладно. Закончив здесь, отправился в Академию приручителей. Да, у меня теперь своя академия, но небольшая и специализированная. Я бы сказал, что там обучают какого-то среднего между убийцами чудовищ и приручителями. Все же, кто такие приручители? Изначально это были эдакие охотники на особых чудовищ. Можно сказать, направление убийц-чудовищ, которое постепенно эволюционировало в особый вид магов. Много-много веков тому назад имелись сущности вроде призраков, демонов и даже лжебогов. Все это порождение последней войны, и именно приручители уничтожили их. Причем делали это, подчиняя себе эти сущности. А когда сущностей стало мало, начали приручать чудовищ. Но чтобы те охотно соглашались, придумали различные контракты. Ну и, пожалуй, самая важная часть контракта, о которой люди позабыли. Как я уже говорил, монстры — это в основном мутировавшие люди. До последней войны был старый комикс. Там облученный паук укусил парня, и тот стал Человеком-пауком. Но это все выдумка. На самом деле он бы стал Арахнусом. В те времена люди в пораженных ракетами местах стали чем-то вроде магической субстанции. Она объединялась, сливаясь с чем только можно. А что будет, если, к примеру, твоя любимая стала лисицей Бьяка? Или сын стал пауком? Да. Так и получились первые высшие. Люди слились с чудовищами, объединив две сильные души. Это, кстати, важно. Слабые душой просто стали монстрами. Переручители же своей невероятной магией создали механизм, который поможет монстрам вновь стать людьми, но и исправить ошибки спонтанных мутаций, таких как арахны, не способные размножаться. Собственно, поэтому меня и сделали приручителем. И оказалось, что не только Владислав в этом замешан, но и некоторые личности из рода тоже. Но даже тут он всех перехитрил. А началось все с того, что Агата когда-то проиграла Зябликовым, но вместо того, чтобы умереть, она стала нашим проклятием, пьющим нашу силу. Причем настолько сильным, что могла влиять на реальность. Грубо говоря, если на город падает метеорит, то упадет он на Зябликова. Однако чем больше Зябликовых, и чем мы сильнее, тем больше распыляется проклятие. Но Владислав сумел обмануть Агату. Он стал кем-то вроде ее жреца и, используя силу демоницы лжебогини, смог провернуть всю эту многоходовочку длиною в 20 с лишним лет. Но по плану Владислава я должен был уничтожить Агату, а не приручить ее. Мы его, кстати, хорошенько так отмутузили. Без силы Агаты, которой он лишился сразу, как-то стала моим питомцем, он не смог от нас скрыться. Но за все его злодеяния Владислав по сей день страдает. Его сделали нянькой. Теперь у него ясли и детский сад Зябликовых. Страшное место, скажу я. Но я отвлекся. Академия была огорожена стеной из 80-метровых деревьев и была видна с неба, а внутри... «Хорошо», — закивал я, приземляясь у стены. Уровень маны здесь был выше всяческих похвал. В 5 раз выше, чем в моей старой академии, которую я так и не закончил. Здесь учились 3000 студентов, большая часть из которых прибыла из Российской империи. Их дорогостоящее обучение оплачивает казна. Но есть и аристократы. Они сами за себя платят. Я показался перед студентами, пожал руку директору академии, которым был отставной военный приручитель, но и, выступив с небольшой речью, улетел домой. «С возвращением!» В постели меня ждала Булька. Точнее, сейчас мы ее зовем Фионой, потому что кожа фиолетовая. «Я дома!» Улыбнувшись, принял душ и забрался в постельку. Этой ночью я буду с ней. Фиона была умной, сообразительной и покорной женой, а еще невероятно мягкой и, самое главное, упругой и адаптивной. Она может изменить свой облик, как пожелает. Хочешь большую грудь? Да хоть 50-й размер. Хочешь милую полторашку? Проще простого. Но это лишь малая часть из ее возможностей. Она также готовит зелья, переваривая в себе магические растения, изготавливает камни маны, магические кристаллы и даже может произвести алкоголь. Необычный, а способный свалить даже Адика. В прошлом году гулял на его свадьбе, и эта хитрая скотина позвала лишь самых-самых и грозился адскими карами всем, кто порушит его дом. А насчет производства? Кира научилась создавать особые алмазы. Альма продолжает шить одежду. Блэр, когда ей скучно, бегает на специальном электрическом колесе. Это как у хомяков, только крупнее. Бьяка и песцы любят такие. Можно и набегаться вдоволь, и ману выпустить. К слову, об этих проблемных зверюгах. Немало из них пошли на службу как питомцы. Но с ограничением по времени. Через 10, а порой и 30 лет, они автоматически освобождаются от контракта и получают свободу. Арахны, кстати, тоже, но менее охотно. Они, оказываются очень мирные паучихи, любят фермерство, а их подземный мир мы расширили во много раз. И там такое... не описать просто. Уровень маны там стал таким, что соваться туда обычным людям смертельно опасно. И, кстати, нужно и Машке сходить до проблемных березок проведать. Шш! Кровать заползла Мия. Мордочка шкодливая, глазки горят, ротик приоткрыт. «Я уже все, сказала Фиона, лежавшая в моих объятиях. «Наш муженек, видимо, с Альфой был сегодня. Я уже лопаюсь от переизбытка маны. Поэтому и приползла», — захихикала та. «Мия у нас была хранителем знаний, ну и ловила шпионов. Змея-то у нас пока не было. Мия готовила для них особое место. В отличие от драконов, уроборосам нужно специальное место, дабы быстро вырасти. Иначе можно и 100 лет в яйце провести. Можно, конечно, и через животик, но Мия в первую очередь считала себя уроборосом, поэтому все должно быть по заветам предков». Вскоре эта гибкая змейка оказалась в моих ненасытных лапах. Хотя еще кто из нас более ненасытный? Снова не выспался. А утром... Дела утром. Полетел к Машке, и эта зараза никак не справляется со своим кратером. Говорил же, блин. «Привет, балбесина». Я вошел, подошел к ее дому, где проблемная женщина сидела на кресле качалки и поглаживала пузяку. Уже 3-й ребенок. «Сам такой». Она показала язык, а я кинул взгляд на арахн, несущих корзины с синим виноградом. Вино Машки просто великолепно и раскупается моментально. Впрочем, мед и груши еще быстрее продаются. Но настоящие нефритовые груши появятся лишь лет так через 30. «Где мои жены? Забрала их и не отдаешь? «И не отдам. Их же снова заберут эти гады. А мне нужно столько всего сделать». «Женщина, имей совесть!» — возмутился я и строго посмотрел на нее. «А моих дриад эксплуатируют все, кому не лень. Они создают магические рощи по всему миру. Ингредиенты предоставляют сверхи, но и платят хорошо». «Берем недельный отпуск», — раздался голос из-за моей спины, а миг спустя очаровательная бледнокожая дриада обняла меня. «Мы соскучились». Я увидел всех своих проблемных березок, а обнимала меня умная. Теперь ее зовут Любава. Она стройна, изящна и прекрасна, как луна. Девчата после своей эволюции все еще оставались питомцами. Правда, лишь на самой границе, чтобы считаться человеком. Сейчас мир слишком опасен, чтобы им можно было путешествовать без риска для жизни. Поэтому пока считаются моими питомцами. «Я тоже», — поцеловав красавицу, посмотрел на остальных. «Они мне невероятно сильно помогли, да и всему миру. Многие годы они работают как пчелки, так что ни о каком потомстве и говорить не было смысла. Но пора уже это исправлять», — думал я, но вдруг зазвонил телефон. Прохоров. Он звонит лишь, когда случается очередная задница. «Сергей, Австралия. Там пробудился какой-то бог, и миллионные полчища полулюдей поплыли на север, опустошая все на своем пути». «Блядь. Похоже, появилась работа для убийцы богов. И Агата мне в этом поможет. А покой? Видимо, не для меня это. Отдых — это вообще что? Это что-то съедобное? Дайте 2!» Конец цикла. Текст читал Александр Башков.